Глава 6. Раал Орденаталь. Что-то громыхнуло. Я нахмурился, вскочил на ноги, создав некрошар, и спустился из кабинета вниз по лестнице. Шум раздавался из подвала. Служанка испуганно выскочила из кухни, прижав руки к груди. Я подал ей знак замолчать и открыл дверь, прижавшись к стене. И вдруг тишину разрезал звонкий голос. «Винс, поднимайся!» Слова принадлежали девушке, которая пыталась поднять на ноги мою в хлам пьяную жену. Проверив личину, я усмехнулся и облокотился о косяк, наблюдая за потугами студентки поднять Винсенту. Удивительная девушка. И это я о жене. А у меня за столом морщилась при виде вина. Помочь? Наконец решил проявить благородство. Но и хитство затолкнуть в себя не получилось. Девушка, которая фактически подняла мою молодую жену с пола, вновь уронила ее. Винсента что-то забормотала, проклиная подругу, раскинула руки в сторону и, видимо, решила отойти ко сну. «Да, мастер, я была бы вам несказанно благодарна», раздраженно ответила студентка. «Я у нее не преподавал, а слухи быстро расходятся в этом городке». «Мы ведь с вами не знакомы?» спросила они, невзначай подходя ближе к девушкам. Винсента морщилась от света, от нее пахло алкоголем. Легкий макияж потек, на щеках играл румянец. «Красавец прям-таки!» «Да, Тис, меня зовут Тисса Ирнелия, я соседка Винсента по комнате, бывшая». «Тогда я должен поблагодарить вас». «Не стоит», — замотала головой девушка. «Оставляю ее на ваше попечение». «Еще раз благодарю». Ирнелия скрылась в активированном портале, а я со вздохом опустился на корточки перед уже спящей женой. Легко подхватив тело девушки на руки, я удивился ее весу. Женщины-демоны были преимущественно рослые и крепкие, способные выносить здоровое потомство. Винсента же была хрупким цветком на краю скалы, который колышется от малейшего дуновения ветра, но при этом имеет несгибаемый характер. «Бог сновидений — единственный мужчина, которому стоит доверять», — сонно пробормотала жена. «Ты встречала слишком мало мужчин», — прошептал я, минуя подвальную лестницу. Слуги облегченно выдохнули, увидев меня целого и невредимого, а зато забеспокоились при виде тела Винсента. Я кивнул, давая понять, что все в порядке, и ступил на первую ступень лестницы на второй этаж. «Он предал. Он ведь любил меня, а в итоге выбрал власть. Все мужчины выбирают власть», — спросила она, и я бросил на нее мимолетный взгляд. Девушка уже проснулась, но оставалась вдрызг пьяной. «Власть любят все». «Не все», — нахмурился Винсента. «Я люблю людей». «Ты их просто слишком мало знаешь», — с усмешкой отозвался я, взглянув на невинное выражение лица своей жены. «Эта любовь быстро проходит». «Зато ярче горит». «Лучше любить умеренно», — настаивал я, поднимаясь по лестнице. «К чему половинчатые чувства?» — внезапно спросила Винсент, откинув руки, будто обнимает весь мир. «А лучше бы обнимала меня, тем самым упрощая мне задачу доставки ее тела в комнату». «Любить нужно полной грудью, гореть в пламени страсти. А если костер начнет потухать, необходимо просто подбросить парочку поленьев». «Но ведь не каждый человек заготавливает дрова». «В этом и проблема нашего мира», — вздохнула девушка, вновь обняв меня и положив голову мне на плечо. «Мы все хотим любить, не прилагая никаких усилий». Я промолчал. Разве такие мудрые слова могли принадлежать моей молодой жене? В этот миг она меня пристыдила. Больше Винсента не промолвила ни слова. Лишь когда я ее укладывал спать, она, притянув меня к себе и обняв, тихо попросила. «Расскажи мне сказку своего народа. Знаешь, мне ведь никогда не рассказывали сказки». И я, повинуясь порыву и странному теплу в душе, начал тихо повествовать о давних временах рыцарства, когда у каждого мага должна была быть дама сердца. Неудивительно, что Винсента сказку не дослушала и заснула. Поправив прядь светло-каштановых волос, я покинул ее покои. Винсента Кардин. Голова раскалывалась. На столе стоял магический отвар, который я выпила, как только проснулась. Стало легче настолько, что появились силы сходить в ванную комнату. Спала я во вчерашнем наряде, поэтому сейчас с удовольствием облачилась в легкое домашнее платье. Вернувшись, села на кровать и попыталась восстановить события вчерашнего вечера. Вспоминалось, хоть и смутно, все вплоть до возвращения домой. будто переход через портал заблокировал мою память. Все бесы подземного мира. Как я добралась до своей кровати? Надеюсь, меня не нес на руках сам Каган Багровых Степей. «Скажи», — обратилась я к горничной, которая принесла стакан воды и легкий завтрак. «Вчера меня доставил в комнату господин?» «Да, госпожа», — кивнула девушка, не находя в этом ничего зазорного. «Стыд-то какой!» «Зато ни малейшей мысли о Фабиане». «Конечно, любое воспоминание о нем вытеснило жгучее чувство стыда, заставляющее вспыхнуть румянец на щеках». В дверь постучали. Я позволила гостю зайти, зная, кого увижу. «Доброго утра, моя дорогая. Как вам спалось? Бог сна охранял ваш покой?» Я нахмурилась, пытаясь уловить ускользающий смысл. И вдруг лавиной нахлынули воспоминания вчерашней ночи, заставляя меня еще сильнее покраснеть. Казалось, большего стыда испытать невозможно. Что я там вчера наговорила ему о мирской любви? «О, да, нашла, кому проповедь читать. Демону». «Мне очень жаль», — пискнула я, сделав самые невинные глаза. «Вам действительно жаль?» «Это выражение подразумевает то, что, будь у вас хронограф, вы бы вернули время вспять, это так?» «Вернула бы?» «Вряд ли. Мне необходимо было забыться, чтобы выкинуть все мысли о Фабиане из головы. И сейчас мне это наверняка удалось». «Вижу по вашим глазам, что ответ отрицательный. Почему же вы говорите то, о чем сами не думаете? Впрочем, не буду доставлять вам неудобства каверзными вопросами. Как самочувствие, моя дорогая?» «Боюсь, что вы знаете ответ и на этот вопрос, мой дорогой», — ответила я, и демон усмехнулся. «Неприятно, когда ты служишь своему фиктивному мужу каждодневным бесплатным развлечением. Но нам обоим нравился шутливый официальный тон». «Вы правы, Тисса, вы совершенно правы. Но я просто обязан просить вас о прогулке. Согласитесь ли вы пройтись со мной сегодня по торговым рядам?» «Вы уже сейчас решили начать пополнять мою личную сокровищницу?» Не могла не улыбнуться я. «Вполне вероятно, вполне». Муж покивал, лишь на самой глубине его глаз затаились смешинки. «Тогда к какому времени мне быть готовой?» «Часу». Арденаталь покинул мои покои, и я взглянула на напольные часы. 12. Пора собираться. Вот только еще минут 10 полежу, пока боль не утихнет окончательно. В итоге супругу пришлось меня ждать в холле целых 20 минут. Выбрала я одно из нескольких платьев, подаренных Раалом, фризового цвета. Яркое, цепляющее взгляд, с естественной линией талии и неотрезным верхом. Пышная складчатая юбка начиналась от середины бедра, а сзади приподнималась небольшим тюрнюром. Оглядев себя в зеркало, я пришла к выводу, что вполне соответствую нынешней моде. Поэтому, подмигнув своему отражению и поправив черную шляпку, поспешила спуститься вниз. Раал, как и всякий мужчина, был нетерпелив. И, как и всякому мужчине, ему приходилось бороться с этим недугом. Женщины на протяжении всей истории проверяли степень терпеливости своих мужей. Так почему же я должна быть исключением? «Вы долго, моя дорогая». Воскликнул Раал, причем прокатил на языке букву «Р», непроизвольно придав своей речи угрожающий характер. Но и я была не из робкого десятка. «Не могла подобрать подходящую шляпку?» Я пожала плечами, спускаясь по лестнице. И ничего, что это была откровенная ложь. Шляпок у меня было всего лишь две. «Больше ничто нас задержать не сможет?» — на всякий случай спросил муж, и я отрицательно покачала головой. «Прекрасно. Тогда идем». Экипаж ждал нас у ворот. От спального района до центра было почти 2 мили, что не кажется мне приятной неспешной пешей прогулкой. У главной площади карета остановилась, и мы вышли на солнце. День был прекрасный. От моросившего позапрошлым днем дождика не осталось и следа. Сегодня город наслаждался, возможно, последним теплым деньком. «Тисса Кордеваль, а вы когда-нибудь посвятите меня в тонкости вашего дела?» «Нам не следует разговаривать об этом на улице». «Умолкаю», — кивнула я, поправив шляпку на голове. «Давай поговорим на отвлеченные темы, Винсента. Например, о детстве». Предложил муж невинную тему для разговора. «О детстве?» «Да». «Разве ты...» Я не договорила, хотя веселье голоса сменилось серьезностью. «О, нет, справки я тебе навел, не сомневайся. С усмешкой отозвался демон и начал перечислять. Ты выросла в монастыре, где тебя еще с младенчества воспитывали монахини. Тебе рано открылся сильный магический дар, поэтому правилам этикета и светского разговора тебя обучили. К сожалению, информация о твоих родителях утеряна. Как ты думаешь, почему они тебя оставили? На это должна быть причина? Нахмурилась я. Мы проходили по многолюдной площади. Здесь было множество прилегающих скверов и небольших лавок торговцев, поэтому площадь была излюбленным местом прогулок горожан. На все всегда есть причина. Впрочем, прости, если затронул болезненную для тебя тему. В монастыре наверняка было весело. Первый раз слышу версию о том, что в монастыре может быть весело. Улыбнулась я с благодарностью за смену темы. Просто предположение. И вполне вероятное. Ведь в этом монастыре проживала ты. Вы преувеличиваете мои заслуги. Я упрямо продолжала обращаться к нему на «вы», хотя ему это, кажется, не доставляло особого дискомфорта. О, иногда я боюсь их преуменьшить. Рассмеялся Раал. Его черные глаза блестели от бликов солнца. «Вчера ты так неожиданно ввалилась домой, что я уже собирался вызывать жандармов». «Вы?» – фыркнула я. «Тискорды, валь скорее, вы бы поджарили вломившегося преступника некрошаром». «Винсент, однако и ты не самого лучшего обо мне мнения. И что же нам делать вместе, двум возмутителям спокойствия?» «Потерпеть год и разойтись, как в море корабли», – незамедлительно ответила я и заметила, как Раал, смотря на меня, умудряется обратить внимание на то, что позади. «Он за кем-то следит?» «Эта прогулка не мой подарок, верно?» «А ты считаешь себя достойной подарка после вчерашней выходки? Однако сама мнение у вас, Тисса». «Просто не люблю обманываться». Поморщилась я и замолкла. «Теперь можно и помолчать». «За кем следит Раал?» «Я здесь никого подозрительного не вижу, разве что...» «Бес!» Низкорослик, смешно подпрыгивающей походкой, направлялся в антикварный магазин. Ничего необычного или странного. Мало ли гостей из Нижнего и Верхнего мира бывает на земле. И все же мой муж незаметно следил именно за ним. «Это он?» Тихо полюбопытствовала я, наклонившись ближе к мужу. «Он тот, за кем замечена подозрительная активность в местах убийств». Я постаралась сохранить нейтральное выражение лица, хотя сердце предательски заколотилось. «Убийств?» В любом другом случае я бы отшатнулась от Раала, но мне пришлось себе напомнить, что он суверен целого каганата. Поэтому если где и безопасно, то рядом с ним. «Я обещаю удовлетворить твое любопытство в обмен на помощь и клятву о молчании». «Еще одну?» – удивилась я наглости своего благоверного. Прогуливаясь с ним, я заметила за собой странную привычку. Постоянно хотелось оправлять волосы или юбку платья, словно мне было важно мнение спутника о моей внешности. «Боюсь, что вся наша совместная жизнь будет построена на клятвах, дорогая». Любопытство требовало согласиться. Здравый смысл и инстинкт самосохранения вопили об опасности, но я все же решительно кивнула и внимательно стала слушать Кагана. Тот продолжил беседу самым обыденным тоном, словно мы обсуждали не план действий, а сегодняшнюю погоду. «Ты должна вместе со мной войти в ту лавочку, сделав вид, что чем-то заинтересовалась и хочешь попросить мужа это купить. Не будь слишком шумной, это вызовет подозрение. Но будь самой собой, живой и заинтересованной». «Постараюсь». Вздохнула я и прошла вместе с демоном к нужной лавке. Было бы глупо надеяться, что мне предоставят выбор, поэтому легче согласиться сразу, без лишних споров. Прозвенел колокольчик при нашем появлении. За прилавком стоял крепко сбитый мужчина, в родословной которого наверняка наследили демоны. Слишком цепкий взгляд для обычного человека и темные отпечатки на ауре. Тем не менее, он радушно поздоровался и спросил, чем может быть полезен. «Мы осмотримся?» С улыбкой отозвалась я, взяла за руку мужа и подвела его к выбранной наугад картине. На ней была изображена голая суккуба, тело которой лишь немного прикрывала свободная красная лента. Лежала она на шелковых белых простынях, создавая контраст властности и непорочности. Сама картина была на грани чувственности. Даже меня она привлекла, чего уж говорить о мужчинах. «Неплохой выбор, родная», – с усмешкой шепнул Раал. «Ты хочешь подарить ее мне?» «Поиграем?» Торговец и бес скрылись в подсобке, видимо, здесь была установлена защита. Или предмет разговора был дороже антиквариата. Я думала, это ты мне сделаешь такой подарок. Я? Но, милая, разве это создано не для мужского эстетического наслаждения? Не уверена. Покачала головой я. Видишь, тут есть имя. Художник-мужчина. Значит, портрет рисовался в подарок женщине. Так что подарить его мужчине будет кощунством. Ты извращаешь смысл высокого искусства. О, да. Но любоваться этим мы же будем вместе. Мурлыкнула я, прильнув к мужскому телу. Наверное, на меня оказало влияние откровенная картина. Самой захотелось побыть желанной. Хм. Выбрали? Спросил торговец, подходя к нам ближе. Зазвенел колокольчик. Бес покинул лавку. Да, определенно, вот эту картину. С достоинством ответила я, сделав шаг назад, подальше от мужа. Наша близость была непозволительной. Эту? О, какой необычный выбор. Знаете, у меня очень редко произведения искусства продаются, и художник уговаривал меня купить его работу, надеясь, что здесь она и заляжет на долгие годы. Признаться, вы первая, кто заинтересовался ей. Быть может, это из-за того, что ваш супруг — демон? Определенно, — воскликнула я, бросив пламя на насмешливый взгляд на мужа. Тот улыбнулся. Чего только не сделаешь ради жены. Вздохнул он и начал искать по карманам свое портмоне. Ах, дорогая, я забыл дома деньги. Давай вернемся и купим ее позже. Но я хочу сейчас. Давя улыбку, капризно проговорила я. Милая, может, не будем устраивать сцену? Ты всегда такой. Сплеснув руками, воскликнула я и бросилась с обвинением на Кагана. Бесчувственный. Тебе только есть дело до постели. А как подарить мне что-нибудь, так деньги дома оставил. С этими словами я надула губки и вышла из лавки, стараясь не рассмеяться. Погода была действительно хорошая, поэтому я уверенно направилась вдоль улицы. Не прошло и минуты, как меня нагнал давящийся смехом Раал. «Тебе и правда понравилась картина?» «Пусть это останется моей маленькой тайной», — подмигнула я. «Зачем мы туда сходили, раз они все равно ушли в подсобку?» «Не переживай, все, что нужно, я узнал с помощью подслушивающего фамильного артефакта». С улыбкой уверил меня демон, вновь беря под руку для прогулки. «Вот как? Рада слышать». «Ты не хочешь зайти в кондитерскую? Вывеска весьма милая. Возможно, здесь будут вкусные пирожные, которыми я смог бы отблагодарить себя за актерскую игру». «Так ты же забыл деньги дома», – насмешливо протянула я, и мы рука об руку направились к лавке с яркой розовато-бежевой вывеской. «Ну, ты же у меня замечательная актриса. Вместе мы должны заработать». Подмигнул муж. Я представила себя на улице с музыкальным инструментом в руках и собирающей милостыню. Видимо, в голове Арденатали были примерно те же картинки, потому что мы вместе рассмеялись и, пройдя через сквер, вошли в кондитерскую. Нам тут же выделили столик и выслушали заказ. Когда подавальщица отошла, Рал сложил руки в замок на столе и внимательно посмотрел на меня. «В прошлый раз ты виртуозно ушла от ответа. Расскажи о своем детстве». В нем не было ничего особенного, что могло бы привлечь правителя целого каганата. У меня не было множества кормилиц и нянечек, которые только и следили, чтобы ребенок случайно не поранился. Меня не баловали сладостями, за провинности наказывали. Зная твой характер, можно предположить, что наказывали тебя часто. Бывало. Я слегка поморщилась, вспоминая неприятные инциденты. Каждое воскресенье я пела в хоре, с интересом рассматривая прихожан. По субботам мы наводили идеальный порядок везде, куда только упадет глаз настоятельницы. В будни мы учились, слушали проповеди и общались. Еще играли во дворе, естественно, например, в салочки. Мой голос был приглушен. Раал повесил на нас полог тишины. Так делали все маги, которые приходили в общественные места пообедать. Поэтому подозрений это бы не вызвало. «Никогда не поверишь, что твое детство было настолько скучным», — задумчиво ответил муж. Я пожала плечами. Нам принесли наш заказ – чай, блинчики и профитроли. «А что твое детство?» «Так ты уже описала увиденную тобой картину моего детства?» Насмешливо сощурился демон. «Разве мой рассказ окажет влияние на твое восприятие?» «Прости, если обидела. Последнюю неделю у меня сложилось самое неоднозначное мнение о королевских семействах. Я готова выслушать твою версию событий». «В чем-то ты права. У меня все было по первому требованию, кроме времени. Каждая минута была занята, ведь я был наследником. Меня обучали различным наукам, магии, боевому искусству. 5 лет меня забрал наставник, поэтому родителей я видел от силы раз в месяц. Какой ужас. Твоя мама так редко тебя навещала? Она знала, на что шла, выходя замуж за демона. Кстати, она у меня наполовину Всевышняя. Не может быть. Мне нужно срочно прочитать твою родословную. Уверена, она в свободном доступе. Просвещайся на здоровье, усмехнулся муж. Просто демоны и Всевышние редко влюбляются друг в друга. У вас кровная вражда. Это верно. Нахмурился Раал, но я не позволила ему замкнуться. Так ты жил с наставником? Напомнила ему тему разговора. Я знаю, что если у правителя жена другой расы, то кровь одного из родителей подавляет на первых сроках беременности, чтобы проявились черты отца. Это сложный процесс, им занимаются сильные жрецы-маги, поэтому повсеместно он не используется. Да. С 5 до 25 лет. Потом, в совершенстве овладев боевым искусством, вернулся во дворец и уже здесь продолжил обучение. «В твоей голове есть хоть одно свободное место для новой информации?» усмехнулась я. «Не переживай, она больше, чем кажется», подмигнул муж, отрезая ложкой кусочек блинчика. Я тоже решила не отставать и насладилась вкуснейшими сладостями. Нелегко быть женой правителя, особенно демона. И это я вовсе не о себе. 20 лет практически не видеть своего ребенка. А ведь у долгоживущих рас перерывы между беременностями несколько десятков лет. Представляю, как она скучала по своему ребенку. Мой рассказ – еще одна причина, по которой не стоит выходить за меня замуж, правда? Улыбнулся муж. Увы, но я уже наступила на эти грабли. Я грустно улыбнулась и уже веселее добавила. Надо было раньше мне об этом говорить, Тис. Простите, Тисса, но вы были так стремительны в желании выйти за меня замуж, что я не успел предупредить об острых углах нашего брака. Да, весь смехом ответил муж. Мне с ним было невероятно легко. Чувствовалось, что он взрослый умный мужчина, способный меня защитить, и в то же время между нами не существовало возрастной пропасти, когда общих тем для разговоров не было вовсе. Мне нравилось его чувство юмора. Оно у нас было на одной волне. «Еще куда-нибудь хочешь или отправимся домой?» – спросил муж, когда мы вышли на площадь. Солнце пригревало. Я понимала, что он задает мне этот вопрос из благодарности за сегодняшний день. Но мне не терпелось оказаться дома, чтобы расспросить его, с какой целью он прибыл в академию. «Домой», – без промедлений ответила я. Мы дошли до края площади, где нас ждал уже знакомый мне экипаж. Когда мы сели внутрь и кучер тронул лошадей, Раал неожиданно констатировал. «Ты мне что-то не договариваешь. Ни одно приворотное зелье не подействовало бы на меня в такой степени, иначе меня бы уже кто-нибудь женил на себе. У тебя есть что-то усиливающее артефакт от твоих желаний в сотни раз. Слово тьмы сработало, ведь оно основано именно на желаниях. И приворот сработал. В тот момент под воздействием зелья ты желала меня так же, как и я тебя. Вот только твои желания были усилены, поэтому ты буквально подавила меня. Вновь». «Не боишься в этом признаваться? Твои слабости могут быть использованы против тебя», — попыталась отшутиться я, хотя предательский румянец вспыхнул на щеках. Как он может так легко вспоминать тот вечер, когда я буквально плавилась в его объятиях? Я солгу себе, если скажу, что не вспоминаю прикосновение его рук и сладость губ. Воспоминания всплывают каждый раз с новой силой, не собираясь покидать мою голову. Наверное, это было слишком яркое событие для простой девушки, не имевшей интимных отношений с мужчинами. «Если бы захотела, давно бы уже использовала. И тем ты для меня интересней. Почему же, имея такую власть и способности, ты их практически не используешь? А если и приводишь в действие, то неосознанно?» «Потому что боюсь их», — подумала я, но ничего не ответила. Пожав плечами, отвернулась к окну. Пусть думает, что хочет. Тогда я тоже удивилась, насколько его тяга ко мне была сильной, и даже подавила инстинкт самосохранения. Всю дорогу муж сверлил меня задумчивым взглядом. Я всерьез начала опасаться, что по приезде он сдаст меня на опыты, поэтому карету покинула с облегченным выдохом, пока не вспомнила. Дом-то его. Он прямо там сможет начать эксперименты. И так неожиданно всплыли перед внутренним взором картинки того вечера. Может, не так плохие эти опыты? Ну вот и что за мысли в голову лезут? Удовлетворить любопытство не получилось, причиной чему были следующие события. После сегодняшней прогулки я в каждом демоне начала видеть предателя. Поэтому, как только я вошла в любезно открытую мужем дверь и увидела незнакомого мне демона, незамедлительно запустила в него некрошар. Мысли о том, что незнакомец без труда сможет его поймать, были запоздалыми. Изначально я действовала на инстинктах. «Винсента!» – закричал Раал, когда мне в ответ полетел увеличенный в размерах некрошар, светящийся изнутри синим. Я не стушевалась и выставила мощный щит, но столкновения не последовало. Муж, закрыв меня собой, поглотил темную энергию. Арденаталь медленно повернулся ко мне и сверкнул грозным взглядом. «Что ты делаешь? Ты в курсе, на кого направил некрошар? Нельзя нападать, пока не оценила силы противника, ведь они могут быть неравны». «Я испугалась!» Оправдываясь, воскликнула я. «Мы вернулись домой, а тут незнакомый демон. Может, это шпион, не ожидавший нашего возвращения?» «На этом доме установлена такая магическая защита, что ни один непрошенный маг не пройдет», — ответил Арденаталь и повернулся к шпиону. «Вион, приношу свои извинения за поведение моей жены». «Боевая у тебя жена», — с усмешкой ответил демон. Он был примерно ровесником моего мужа, имел светлые короткие волосы, красные глаза и знал, какой эффект производит на окружающих. В общем, являлся самоуверенным молодым ловеласом, обладающим привлекательной внешностью, умом и высоким положением, судя по расшитой золотом одежде. Насколько высоким, я пока не оценила. «Ничего страшного, Раал, она мне уже нравится. Живая. Примерно так я себе и представлял девушку, привязавшую к себе повелителя багровых степей». «Неприлично разговаривать о девушке в третьем лице в ее присутствии», — с вызовом ответила я, сделав книксон. «Позвольте представиться. Тисса Винсента Кардин». «Вион Розенталь, наследник Сумеречных долин, к вашим услугам, Тисса». Подойдя ближе и поцеловав кончики моих пальцев, ответил мужчина. Я бросила взгляд на мужа. И он не предупредил меня о столь высокопоставленных гостях? Он же сын нынешнего Вельзевула. Лишь бы зла не затаил. «О, я искренне прошу прощения за свою оплошность, надеюсь, это никак не отразится на моем муже». Вион бросил насмешливый взгляд на Орденаталя, дав мне понять, что между ними более дружеские отношения, чем я предположила. Значит, их отношения никак не изменятся из-за моей выходки. «О, я непременно припомню ему это позже», — зловеще протянул Розенталь. Я не знала, как реагировать на эту шутку. Положение спас муж. «Пройдем в мой кабинет», — мешался Раал, похлопав друга по плечу и указывая на второй этаж. Мужчины начали подниматься наверх, разговаривая. Только Диал тот что-то задерживается. «Ведьма зелье ищет». Перед уходом Розенталь обернулся ко мне и подмигнул. Я не знала, как на такое реагировать, поэтому решила подумать об этом позже. Событий на сегодня достаточно. У Раала было на этот счет другое мнение. В комнате меня ждал сюрприз в бумажной упаковке. Та самая картина из антикварного магазина. Я оглянулась по сторонам. Служанка ее еще не видела. Это в лавке мне такое казалось забавным. Сейчас же я не знала, как избавиться от румянца на щеках. «Он действительно мне это купил?» — пробормотала, потрясенно припоминая, что догнал муж меня на площади только спустя минуту после моего стремительного побега. Сама не заметила, как на губах расцвела улыбка. «Зачем он это сделал?» «Не знаю, но все же было очень приятно».